«Ну нашли кого отправить следить за мной», — закатил я глаза, игнорируя возмущение Ташиги, а мысленно при этом усмехнулся. «Кажется, подозрения о планах Сингаку подтверждались, иначе зачем бы ему приставлять ко мне дозорную, которая и так, вместе со своим шефом, запятнала себя связями с пиратами. Даже если она вызвалась сама, позволили ей сопровождать меня не случайно. К слову, почему она была не со смокером, а на этой базе? А что, если я женщина, то не смогу за тобой уследить?» Так предсказуемо возмутилась она. Я аж скривился, потому что достала. «Именно», фыркнув, подтвердил я. Но, натянув на лицо ухмылку, подошел к ней, наклонился и, глядя в глаза, выдохнул. «Разобралась бы ты уже со своими комплексами. Видишь ли, всем плевать, что ты баба. Ты просто слабая, со вкусом, будто смакуя слово», напомнил я и тут же отскочил, чтоб увернуться от кулака. «Даже врезать не успеваешь», прокомментировал я, наслаждаясь видом на ее разгневанное личико. Но ее спутник кашлянул, напоминая о своем присутствии, и я переключил внимание на него. «Ты тоже не знаешь, почему к одному из опаснейших пиратов приставили девчонку и всего лишь контр-адмирала?» Тот на миг скривился. «Мне сообщили, что ты не из буйных и достаточно адекватен, чтобы не нарываться. Но забыли сообщить о том, что я, пират, да». Хохотнул я от такой характеристики, которая, вообще-то, не предполагала под собой уважение к дозорным. «Ладно, все равно. Скажите-ка мне, почему в камере установлено видеонаблюдение, а вот прослушки нет?» Вполне серьезно спросил я. «Этот вид ден-ден муши передает и звук», холодно и бесстрастно сообщили мне, мстительно сверкнув глазами. «Мол, не мечтай, что мы оставим тебя без присмотра». «Мда», скептично переспросил я, но встал перед камерой, затащив под нее и Ташиги, обращаясь к тем, кто следил за улиткой наблюдения. «Эй, вы там, передайте старику Сингаку, что он слишком демонстративно подбрасывает мне игрушки двойного назначения», весело оскалился я, тряхнув вырвавшуюся в этот же миг женщину. И, с чувством удовлетворения от отправленного сообщения, зашагал к выходу из камеры, поманив дозорных за собой. Женщина, конечно, злилась всю дорогу, чем порядочно веселила. Зато контр-адмирал чем-то отдаленно напомнил смокера, то есть молчаливый, но с правильно подвешенным языком. На издевку он вполне мог ответить издевкой. Его, кстати, звали Дампир Ксант. У него были роскошные каштановые кудри до лопаток, собранные в хвост, а еще он, конечно же, был приставлен ко мне не случайно. Они мне показали не впечатливший открытый внутренний дворик с веселой лужайкой, а также небольшим садом камней, и террасу, по сути, представлявшую из себя крытый переходный мост, соединявший два корпуса штаба. Однако изящные, как называла нечто подобное ведьма, колонны и открытые всем ветрам с широкими подоконниками окна, из которых с приличной высоты открывался вид на море с одной стороны и водопад со скалы с другой, делали это место поистине чудесным. Хотя бы тем, что хоть там и шастал дозор, а все же поговорить без лишних ушей вполне можно было. Подслушать на мосту что-либо было практически невозможно из-за шума водопада и завывания ветра. Присаживаясь на подоконник, я даже мельком пожалел о том, что такая красота принадлежала мировому правительству, а еще подумал, что команде бы этот крытый переход очень понравился. И жаль, что, высунувшись, я так и не смог разглядеть, что же там строили дозорные. Соседний корпус загораживал башню и видно было лишь нижний уровень, располагавшийся на скале, ближе к берегу и представлявший из себя всего лишь укрепленную защитную стену, да покрытую строительными лесами высокую, почти до облаков, круглую башню. Информации из того, что я видел, было не извлечь. И жаль, ведь это означало, что добывать сведения придется сложным путем. Но зато я видел, как, не без усилий, можно было спуститься по одному из корпусов базы, а потом вернуться обратно. Это уже было хорошо. А информация? «Итак, вас приставил ко мне лично старик Сингаку», обратился я к моим надзирателям, и отметил, что Ташиги тут же неуверенно посмотрела на дампира, а тот прищурился. «Это имеет значение?» – спросил тот, тоже усаживаясь на подоконник напротив, но в отличие от меня не расслабляясь, не приваливаясь спиной к боковой раме, а оставаясь готовым в любой момент вскочить. Я, глядя ему в глаза, усмехнувшись, кивнул. И он мне ответил прямо и лаконично. «Да, значит, вам приказано докладывать наверняка лично ему о каждом моем слове или движении, верно?» «Не спрашивал», утверждал я. Слишком очевидным это было. А еще вы не должны особо рьяно пытаться меня удерживать. Возможно, вам даже прямо приказано закрывать глаза на мои сомнительные действия, и ответа на лукавые вопросы совершенно не требовалось. Лица дозорных и так все сказали. Может, им было сказано не так прямо и вообще в каком-то определенном контексте, но похожие распоряжения они оба однозначно получили, что подтверждало мою теорию, и это вызывало приятное чувство. «Что ты задумал, Рана?» Вопросом на вопрос с решительным видом ответила Ташиги. Я хохотнул, будто сам знал, что затеял. Впрочем, она могла многое иметь в виду, спрашивая. «Все-таки девчонка была не из простых. О чем ты, женщина?» Иронично выгибая бровь, уточнил я. «Я знаю вас, Мугивар. Знаю твоего капитана и команду. Ты можешь обмануть их, тех, кто не знает о вас ровным счетом ничего. Но не меня», заявила она так уверенно, будто совсем-совсем не сомневалась в своих словах, будто действительно нас знала. Смешная и глупая, она вызывала у меня непреодолимое желание подначивать, провоцировать. «Ты не мог предать его», — качала Ташиги головой, конечно же, имея в виду Лу. «Не мог. Ты предан ему как сторожевой пес хозяину, который вырастил и выкормил, да дает полакомиться свежатиной. Значит, то, что ты здесь, это его план». Я склонил голову к плечу, размышляя, сама ли она была уверена или ей кто-то внушил такую мысль, чтобы попытаться что-то у меня вызнать. По приказу она не сыграла бы так достоверно, все-таки быть убежденной в чем-то подобном было как раз в ее духе. «Ты меня знаешь?» Теперь уже я ехидно ответил вопросом на вопрос, то ли желая задеть девчонку, то ли понять, кто ее надоумил и зачем использовал такую вот непосредственную. «Или хочешь думать?» «Что знаешь, я не мог предать или ты отказываешься в это верить, что ты навыдумывала себе о пиратах и обо мне?» Прямо спросил я. «Я не». Женщина попыталась выкрутиться, но я надавил на больное. Говорят, любовный угар застилает глаза, и разум начинает видеть в объекте вожделения только хорошие. Я ухмыльнулся, подмигивая удивленному дампиру, а мысленно прикидывал, какими проблемами могла обернуться эта информация для девчонки. Но быстро решил, что раз ее приставили ко мне, значит, знали, если не о чувствах дозорной, то о ее лояльности к Мугиварам точно. То есть она в любом случае была пешкой в этой игре. Ташиги побледнела от моих слов, покрывшись мурашками, наверное, всем телом, раз даже на шее выступили четко. И это чем-то меня зацепило, задело внутри что-то, вызывая смутные эмоции. На один короткий миг, но все же, есть много более достойных мужей, чтобы любить их. «С чего ты решил, что я влюбилась в тебя?» Холодно одернула меня женщина, но голосок дрогнул. Я фыркнул, отвернувшись от дозорных. «Много, да», кивнул я, «больше себе или морю, чем девчонке. Но тебе на них плевать, откуда тебе знать?» Вскричала Ташиги, не поворачиваясь к ней лицом. Я знал, что она раскраснелась от наигранного возмущения, за которым, как обычно, пыталась скрыть правду и смущение. «Ты, пират, возомнил, будто бы. Ну скажи мне, в кого, например, ты могла бы так глупо влюбиться?» Я все-таки обернулся, вскидывая бровь насмешливо. «Да в кого угодно, даже будь ты единственным. В кого?» Настойчиво повторил вопрос я. «Да хоть бы и в адмирала Смокера!» — воскликнула девчонка. Я засмеялся, расхохотался даже, сквозь смех пробульков. «Он тебе как старший брат или даже как отец. Силен, умен, храбр», — перечисляла она очевидные и неоспоримые достоинства, но все-таки не выдержала. «Да прекрати ржать». И я даже выполнил просьбу, все так же безразлично напоминая: «Мы оба знаем правду, но мне на нее плевать. И плевать на то, что ты обо мне навыдумывала. Я пират. И даже став дозорным, некоторых пиратских качеств я от этого не лишусь. Так что вряд ли ты можешь уверенно утверждать, способен я на предательство или нет», — серьезно уведомил дозорных я, по очереди внимательно глядя им в глаза. «А вы, смотрю, давно знакомы», — задумчиво заметил молчавший до того момента дампир, наклонившись и уперевшись локтями в колени. «Дозорная влюбилась в пирата», — протянул он, судя по лицу, напряженно размышляя о чем-то. «Не сказать, что это очень уж необычно, но, кажется, девчонку приставили к тебе, Рана, действительно не случайно». В его взгляде я уловил некое лукавство, почему-то не сочетавшееся с образом серьезного, собранного дозорного, преданного делу. Было в дампире что-то непонятное, тревожащее чем-то смутно знакомым. Непростым дозорным он был, не зря был приставлен ко мне, не за преданность делу, как мне казалось. Это было чувством на уровне инстинктов, а не выводам. Но этому чувству приходилось доверять. Я закинул руки за голову, обдумывая, можно ли было считать моих надзирателей союзниками или нет. Судя по тому, что они были людьми Сингаку, который имел на меня какие-то собственные планы, вполне, они могли бы помочь мне те самые планы исполнить. А с другой стороны, если неверно истолковал ситуацию, попытавшись использовать приставленных ко мне дозорных, я лишь бесповоротно лишусь той видимости доверия, которую имею. Я думал потому, что, шатаясь по базе в компании дозорных, вряд ли услышал бы или узнал случайным образом о секретном объекте с очень высокой башней. А учитывая сопровождающих и кучу улиток наблюдения по коридорам и в моей камере, выбраться из-под надзора, чтоб прошвырнуться по окрестностям в одиночестве, вряд ли получится быстро. Сингаку, к слову, это тоже должен был понимать, а значит, от предположений, от попыток предугадать последствия тех или иных решений голова гудела, а вывод сделать так и не получалось. И, в конце концов, после нескольких десятков минут мучений, я решил плюнуть на все и действовать по обстоятельствам. Сегодня вечером во время прогулки я собираюсь слинять от вас и разузнать об оружии, которое вы строите, прямо сообщил я, всем корпусом поворачиваясь к дозорным, и отмечая, что удивлены моим планом они не были, а вот откровенности. Да, очень даже. Почему ты говоришь нам это прямо? Глядя на меня недоверчиво и настороженно из-под лобья спросил Дампир. Из чего ты решил, что мы тебе это позволим? Потому что Сингаку хочет, чтобы я узнал. Я пожал плечами, фыркая. Ташиги хотела снова сказать что-то резкое, возмутиться, но я взглянул на нее и покачал головой, мол, молчи, твои вопли ничего не изменит. Поняла посыл или нет, но открывать рот она не стала. Я страхуюсь, сообщая это вам. И, судя по тому, что вы не удивлены моей наглости или нахальству, такой исход предполагался. Дампир долго смотрел на меня, мне в глаза, то ли испытывая, то ли пытаясь найти ответы на какие-то вопросы, но, в конце концов, тяжело, напряженно выдохнув, произнес: «Не знаю, какие игры ведете вы оба, почему старик готов так рискнуть, доверяя тебе», но он снова вздохнул и закончил уже по-деловому: «У тебя будет не больше 2 часов, иначе Ден муж и отметит слишком долгое отсутствие, и постовые поднимут тревогу. В этом случае тебя, если поймают, казнят без суда». Я даже хохотнул, удовлетворенно ухмыльнувшись тому, что удача была со мной даже в стане врагов, хотя столь открытая игра главнокомандующего не могла не беспокоить. С одной стороны, Лу ведь когда-то именно ему не побоялся доверить близких людей нашим Накама, а с другой стороны, старик лихо тогда этим воспользовался, хотя и причины у него могли быть, но доверять ему и его планам было чревато. На обратном пути к моей камере, Дампир шепнул мне, а иначе это было не назвать, что вечером его в моем сопровождении не будет. То есть я, преступник высочайшего класса, правая рука главного врага дозора в частности и всего мирового правительства в целом, оставался под надзором девчонки. Комментировать я это никак не стал, но кое-что понял. По своей воле или по приказу, но в случае моей неудачи, вину собирались свалить именно на Ташиги. То есть ею не просто играли, а откровенно подставляли. Не сказать, что мне нравилось такое обращение, во-первых, с женщиной, во-вторых, с женщиной, столь похожей на мою подругу детства, и оставлять этого так просто я не собирался, стоило ее хотя бы предупредить, а выгадать момент перед вылазкой как раз было плевым делом. Оставшиеся несколько часов до вечера я спал, просто спал, набирая сил, а заодно разгружая мозги, думать ни о чем даже не собирался. Мне было достаточно того, что моим планам, пусть и по неизвестным причинам, но содействовал сам главнокомандующий. А вечером, лишь слегка перекусив, я попросился на прогулку, сгорая от нетерпения. Как и предполагалось, пришла только Ташиги, чем-то очень недовольная, и молчала половину дороги до крытого перехода. Чтобы разговорить ее, пришлось даже подать голос первому, что обидно нянчиться с пиратом, особенно когда тебя совершенно не слушает начальство. Да, ехидно ухмыльнулся я, игриво толкая локтем мрачную девчонку. Уязвить пытаешься, а мог быть благодарен, непривычно тихо буркнула она. Я наигранно удивленно на нее посмотрел, но без особого интереса уточнил: за что это? Я не говорю им о том, что вы с Мугиварой друг другу ближе, чем братья, опасливо оглянувшись по сторонам, зябко передернула плечами она. Да с чего ты это взяла-то? Сокрушенно вздохнул я, теперь действительно удивляясь уверенности женщины, ну, а заодно убеждаясь, что никто ей это не внушал, сама навыдумывала. Пусть и у нее были существенные основания на это. Даже команда не знала, на каких условиях я с ними по морям ходил, а ты, я видела вас вместе, перебила она меня нетерпеливо и пренебрежительно, мол, бесполезно ей что-то говорить, видела в деле. Вы двое как острый клинок, любое прикосновение к которому смертельно, и надежная крепкая рукоять, которая позволяет сдерживать убийственную остроту, если нужно, и направить ее исключительно на врага. Я вскинул брови в немом вопросе, кого с чем она сравнивала и почему. Такой преданности друг другу невозможно не завидовать, действительно с завистью выдохнула она, затем, намного тише, едва слышно, добавив, особенно, когда нет друзей. Я закатил глаза, женщины, сплошная чушь в голове, гарпии вон, тоже постоянно переживали о вещах, о которых бесполезно и бессмысленно даже задумываться. То о собственной бесполезности для команды ныли, мол, на корабле не помогают, в бою мешают. То о том, что шмотки истрепались и перед нами, парнями, им, видите ли, стыдно было в таких появляться. То о том, что мы заросли грязью ли, щетиной, мхом, и ведь не отставали, когда на них это настроение находило. Преследовали, пока не добивались своего, то есть наших начисто выбритых недовольных рож, воняющих каким-то отвратительно сладко пахнущим мылом волосатых подмышек, задниц и ног, и развешанного по санне всюду нашего же шматья. От воспоминания о последнем таком взбрыке гарпий я даже передернулся и поторопился забыть страшные личики первых красавиц пиратского мира. Но и думать о заморочках еще одной такой же не хотелось совершенно. Так что, стоило нам прийти на мост, туда, где гарантированно никто не слушал, я прижал испугавшуюся Ташиги к стенке и, серьезно глядя в глаза, предупредил, ты бы остереглась, женщина. Она глупо моргнула. Я поморщился от необходимости объяснять, но делать было нечего. Не понимаешь, тебя используют как пешку, сообщил я прямо. Твой командир, смокер, нарушил прямой приказ, пошел на поводу у пирата, способствовал сдаче форта. Если он еще не числится предателем, то обязательно им станет. Зрачки женщины расширились от осознания, но на лице отразилось неверие. Я заговорил быстрее, чтоб не дать ей слова вставить. А твоему начальству прекрасно известно, что ты пойдешь за ним, ведь разделяешь его взгляды. Они знают, что вы контактировали с нами и не действовали при этом как враги. Она открыла было рот, но тут же закрыла, слушала. Если ты думаешь, что вас отправили тогда к нам только за тем, чтобы смокер передал приглашение от мирового правительства на совет Йонка, ты заблуждаешься. Они вас проверяли, значит, подозревали. В чем, все-таки вставила Ташиги. В измене, лаконично ответил я, но все же поясняя. На Панк-Хазард был запрещен вход и дозорным, но вы ослушались, и не только спасли детей, но и потеряли Цезаря-клауна, который потом обнаружился у нас. Клоун продавал оружие в том числе и Тенерьюбита, понимаешь, что это значит? Спросил я, пристально глядя ей в глаза. Она кивнула и тут же отрицательно качнула головой, кажется, погруженная в мысли. И я снова объяснил. Они знали, что Цезарь там, на Панк-Хазард, были в курсе его экспериментов над детьми. И, конечно, сложили 2 и 2. Может, не сразу, но, когда мы устроили переворот и уничтожили производство искусственных дьявольских плодов на Дресс-Розе, а вы привезли Вегапанку детей, точно. Раз не было сведения о нашей битве, значит, на Панк-Хазард мы, Мугиворы, и вы, Г5, договорились. А может, они и сразу поняли это, если у них уже тогда был шпион в рядах твоего белого охотника, это я уже сказал себе, обдумывая, каким образом в дозоре шпионили за своими же людьми. Ведь не могли же они оставлять офицеров совсем без контроля, тем более когда среди них было столько предателей, тем более в предвоенное время. А судя по всему, они готовились к войне уже тогда. Тогда почему смокер Сана повышали в звании, вырвало меня из мыслей девчонка полным недоверия вопросом. Да потому, что он, силой человек умный, его хотели купить должностью, а заодно покупали молчание. Все-таки, узнай мир, что мировое правительство позволяет экспериментировать над детьми, шуму было бы много. Да и, не знаю, может, на честолюбие хотели сыграть, пожал плечами я, фыркая. Мол, захочет изменить дозор изнутри, для этого попытается добиться власти и добьется, он мог, тут-то они его и используют. Но он не оправдал ожидания и сделал ход, все изменилось. Таких врагов в своем стане они больше не потерпят, особенно если он и при власти, уверенно заявил я. Для меня это было очевидно настолько, что иначе и быть не могло. Я думал, что мировому правительству надоело бороться с последствиями предательств, которые были особенно чреваты в военное время. К тому же ныне они боялись всего, что было связано с Лу, а Смокер был связан. И тебя посылают ко мне, потому что знают, я тебе не безразличен, а еще, что я, вероятно, скажу тебе больше, чем им, или буду с тобой честнее. А ты, ткнул я в нее пальцем грубовато, утверждая, что я не мог предать Луффи, ты не служишь дозору, якобы пытаясь вывести меня на чистую воду. Мне они и так не верят. Ташиги с сомнением посмотрела на меня и оглянулась демонстративно, будто пытаясь напомнить, что я, пират, находился на секретной базе дозорных под присмотром всего лишь женщины, да еще и, не скрывая, собирался вызнать тайны мирового правительства с позволения главнокомандующего. Мол, о каком недоверии могла идти речь? Я снова закатил глаза. Да-да, не смотри так на меня. Они мне совершенно не доверяют. Просто Сингаку для каких-то планов, наверняка против пиратов, нужно, чтобы я узнал о предназначении того сооружения. Вот и все. Я под круглосуточным контролем, я горько, неприятно усмехнулся, раскидывая руки в стороны. И не думай, что это ты меня контролируешь. Однако, когда ты мне заявляешь, что я не мог предать Мугивару Луффи, ты подставляешь себя, снова ткнул я указательным пальцем в девчонку. Та отшатнулась, на лице ее читался испуг. Твои слова не попытками вывести меня на чистую воду смотрятся со стороны, а возмущением от моего предательства, что означает сочувствие Луффи. И хочешь ты этого или нет, но мы оба пленники. Не зря же сейчас, во время, когда назначена моя вылазка, тебя оставил твой напарник. Ташиги вскинулась, снова желая что-то сказать, но я опять не дал. Если я провалюсь, мой побег из-под надзора свалит на тебя одну. Но даже если нет, рано или поздно тебя все равно арестуют и казнят за связи, а то и за пособничество пиратам. И Смокер тебя больше не сможет защитить. Я не хочу в это верить, совсем тихо прошептала она. Если бы не знал ее, подумал бы, что расплачется. Но знаешь, что это так, безжалостно отрезал я. Ты ведь не дура, как бы я тебя ни называл. Понимаешь, что ты для них никто, а меня можно использовать долго. Ну и что? Вскричала она, сжимая пальцы в кулачки и поднимая на меня все-таки полные слез глаза, сверкавшие в сумерках лишь благодаря светильнику. Мне все равно, я... Тихо, не истери, тоже прикрикнул я на нее, почти рявкнул, чтоб успокоилась. Предал я Луффи или нет, неважно. У меня есть причины, чтобы жить и бороться за жизнь, и нет ни малейшего желания быть казненным во славу мирового правительства. Уверен, ты тоже не жаждешь умереть, а вот вернуться к Смокеру, напротив. Я прав, уточнил я. Что ты предлагаешь? Спросила она то ли икнув, то ли сглотнув, и на меня больше не смотрела, отвернулась к морю. Играть свои роли в затеянной Сингаку игре, делая вид, что мы послушные или не очень, но куклы, констатировал я, пожав плечами. Продолжай возмущаться, заявлять о том, что ты мне не веришь, что я не мог предать Луффи. Но только не мне, а им, я мотнул головой в сторону корпуса, где чувствовал волей наблюдения Сингаку. Возмущайся тому, что они мне поверили, утверждая открыто, что знаешь меня, Луффи, команду, приводи аргументы из ситуаций, о которых они могли узнать только от шпионов, с того же Панк Хазард. Покажи себя преданной дозору настолько наивно, чтобы они думали, будто веришь в справедливость правосудия, которое оправдает тебя и твои действия в том числе тогда, когда ты или Смокер ослушивались прямых приказов. Но тогда Смокер, испуганно пискнула Ташиги. Я покачал головой, глядя ей в глаза. Луффи уже не позволит ему обелить свое имя в глазах мирового правительства. Он воспользуется твоим обожаемым Смокером, чтобы расколоть дозор на тех, кто служит присяге, и на тех, кто служит Гарасе и Тенерию Бита, пояснил я, не скрывая своего довольства этим. А в том, что чертов ублюдок поступит именно так, я был уверен. Не зря же он персонально для дозора частенько толкал речи, которые должны были посеять в их разуме смуту. Смокер же, как ни крути, был другом Лу, при этом оставаясь преданным дозорным, который заботился о своих людях всеми силами, а значит, был идеальной кандидатурой на роль лидера нового дозора. И ты должна убеждать Сингаку и остальных, что ты не с ним. Играй на честности, говори им правду, но так, чтоб они были уверены. Ты наивная сердобольная женщина, которая решила спасти их от коварства пиратского короля и его старпома. Я ухмыльнулся, но на этот раз не издевательски, а подбадривающе. Ты ныла о том, что ты слабая женщина, вот твой шанс воспользоваться слабостью и сделать из нее силу. Ташиги смотрела меня недоверчиво несколько минут, а потом вдруг широко, ярко, искренне улыбнулась так, что я замер, пораженный. Да чего же ей, этой наивной девчонке, шло счастье на лице. В глазах ее за очками все еще блестели слезы, но она их быстро сморгнула, а потом и вовсе вытерла руками, и порывисто обняла меня, почти повиснув на шее. «Знаешь, а я верю тебе, верю», — выдохнула она мне, застывшему столбом, куда-то в шею. А когда я отмер и на миг приобнял ее в ответ, больше чтобы поддержать или надеясь, что испугается и отлипнет, чем действительно этого желая, Ташиги еще и добавила, хихикнув: «Я знала, что ты не такой ублюдок, каким хочешь казаться». Я фыркнул, закатывая глаза, и тоже хохотнул, все же отрывая женщину от себя. Мои 2 часа шли уже давно, и не хотелось бы упустить их остаток. Так что я приложил палец к губам, чтоб она молчала, а затем тихо, без церемоний, соскользнул с окна на примеченные мною ранее выемки в стене и достаточно быстро, несмотря на темноту, скатился с довольно-таки приличной высоты жилых корпусов базы за землю. А там тенями холодного, но не по-зимнему, а по-весеннему вечера, избегая постов, фонарей и просто дозорных, поспешил к секретному объекту. Работы там еще велись, только теперь в свете прожекторов, что уже говорило о многом, например, о том, что достроить его торопились, раз работали круглыми сутками. И жаль, но это осложняло мне поиски ответов при ограниченном времени. Приходилось действовать очень и очень быстро, перемещаясь по редким теням, и избегать бы людных мест, да только люди мне и нужны были, чтобы получить хоть какие-то зацепки о местонахождении информации. И дозорные, как и строители, словно были предупреждены о том, что пират на базе, или даже более того, что я попытаюсь что-то выяснить о происходящем. Им бы работать усердно, занимаясь своими делами, так нет, нужно было оглядываться на каждый шорох, и пришлось превратиться самому в слух и зрение, обоняние и осязание, чтобы никому не попасться. За почти час блужданий я успел осмотреть основные устройства оружия и наслушаться множества разговоров. Рабочие часто обсуждали что-то между собой, но не то чтобы много полезного. Похоже, многие из них сами не понимали, что строят. У разных бригад были только отдельные куски плана объекта, а людей из одного строительного отряда в другой не перемещали. То есть никто не видел целой картины, что было плохо для меня, ведь так и мне не найти было информации. Однако мне удалось выяснить, что планы строители получали в маленькой будочке архитектора или кого-то наподобие, который лично следил за стройкой, консультировал бригадиров. Он то ли ученый был, то ли его учеником или помощником. Но, главное, жил на стройке в тщательно охраняемом домике. Чуял. Это было тем самым местом, где я мог раздобыть информацию. Наконец-то, после напряженных бесцельных блужданий у меня появилась конкретная задача. Это было своего рода облегчением. Появился шанс, что время будет потрачено не зря, а риски окупятся. Конечно же, я поспешил добраться до цели, но недооценил охрану секретного объекта и патрульных, выглядевших как рядовые дозорные, которых, по идее, на таких секретных базах и вовсе не должно было быть. Они меня достаточно быстро загнали в угол, когда я пробирался к будке. Не повезло дернуться и шмыгнуть в один из проулков между строениями на глазах у невовремя повернувшегося в мою сторону патрульного. «Эй ты, подожди!» — прикрикнул кто-то за спиной. Я и не сразу понял, что это мне, быстро передвигаясь по неосвещенной зоне. Однако, к собственной досаде, все же понял это, когда волей почувствовал преследование. Я ускорился, даже прыгал в сору, но патрульные не отставали. Удивительные патрульные, которые не должны были знать таких техник, но знали. Это было даже весело. Меня захватил азарт. Увернуться, сбежать, скрыться и больше не попадаться на глаза дозорным – любимая пиратская игра. Но это и сыграло со мной злую шутку. Я так увлекся попытками оторваться, что не заметил, и как командир отряда связался с кем-то, и как добровольно сунулся в петлю, оказавшись загнанным в узком проулке между высокими зданиями. И того, что меня уже не преследовали, а зажимали с нескольких сторон, я тоже заметил слишком поздно. И надо же было тогда, когда уже показалось, что от погони ушел, случайно запнуться о строительный мусор. Шум привлек внимание еще одного отряда, и я оказался в неприятном положении, когда с одной стороны проулка меня преследовал один отряд, с другой, повернул на необычный шум еще один патруль, а я застрял под смотровой башней и высокими стенами укрепления, на которые было не забраться и не запрыгнуть, не попавшись на глаза тоже что-то услышавшим часовым, пытавшимся повернуть прожектор вниз, на проулок, чтобы высмотреть меня. Патовая ситуация. Я был в темноте, ко мне приближался свет. Если он доберется до меня, останется либо сдаваться на милость, либо драться. И оба варианта были крайними. И ведь нигде не спрячешься. Только за нагромождением каких-то бочек и досок, за которыми я с трудом мог укрыться от дальнего света. А ведь был такой хороший вечер. Прохладный, но не холодный. Тихо дул ветерок с моря, нагоняя прибрежные волны на скалы. На воде тихо покачивались корабли, скрипели такелаж и мачты. Свет желтых прожекторов и небольших фонарей создавали уют. И вместо того, чтоб наслаждаться, я вжимался в стену за строительным мусором, нервно желая слиться с тенью, в которой находился. Потому что, если меня заметят, а меня не могли не заметить, у меня не останется иного выбора, кроме как убить дозорных. Сдаться – тоже вариант, но так я гораздо сильнее подставлял ту девчонку, которая не только наивно верила пирату, но и надеялась, ждала. Себя казнить я не дал бы, но тогда бежать придется вместе с ней, а это означало очернить ее честь дозорной. Как ни крути, ситуация была поганой, да еще и так не кстати бок горел огнем. От боли, как казалось, плавились внутренности, прожигая в теле какие-то неведомые ходы. Дыхание сперло так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. Да и если бы мог, нельзя привлекать внимание и шуметь еще больше. Дозорные стремительно приближались, и секунды текли мучительно долгими часами, сводящими с ума мгновениями, в которые хотелось то ли разорвать себе бок, то ли выпрыгнуть из тени прямо к приближавшимся со всех сторон дозорным, показать себя растерзать. К этому я и готовился, сжимая рукоятки мечей. А что еще оставалось? И мучительно ждал. Секунда, две, три или час, четыре. И вот, свет фонаря достиг предела в тени, в которой я прятался, почти бессмысленно и глупо надеясь на удачу Лу, на чудо, которые всегда случались с его командой. Патрульный сделал шаг, второй. От напряжения сводило мышцы ног, спины, плечи. Казалось, мои попытки добыть информацию пойдут прахом. Я лишь на миг успел позавидовать Лу и его способностям скрываться в тенях, прежде чем свет фонаря ослепил меня, и мир померк. Что произошло, я понял не сразу, потому что меня должны были увидеть. Даже приготовился к атаке, как вдруг понял, что все вокруг подернулось чем-то сродни туману, только он был темным. Я наклонился, чтоб посмотреть на ноги, просто рефлекторно, но ничего не увидел, кроме густой тени от бочки. И вдруг осознал, что прекрасно в этой тени помещаюсь целиком, а тело ощущалось обычным, только стало вроде как невесомым. Но дискомфорта это не вызывало. Патрульный в это время недоуменно чесал затылок, водя рукой с фонарем перед собой и бормоча под нос. Странно, мне казалось, что я слышал какой-то звук здесь. Дозорные, подошедшие с другой стороны, тоже поозирались, поводили фонарями, но меня почему-то не увидели. Да и сам я видел их смутно, будто они выцвели, разом лишившись всех красок. А бок продолжал гореть огнем, но от чего-то больше не причинял боли. Этот огонь, он был будто бы удовлетворен. И, кажется, я мог спокойно выдохнуть. Но на смену боли и опасению быть обнаруженным, откуда-то из глубин то ли тела, то ли сознание поднималось, пухло, росло другое чувство. Оно было хорошо мне знакомо, но не в таких масштабах, концентрациях, ярость. Она быстро заполнила мой разум, выметая прочие эмоции и даже мысли. И это не была просто ярость, это было желание растерзать, убить глупцов, посмевших так легко загнать меня в угол. Те, переговариваясь, уже расходились, возвращаясь к патрулированию территории по заданным маршрутам или обыскивая другие проулки, куда я мог незаметно свернуть. А мне хотелось их окликнуть, догнать и уничтожить. Краем сознания я понимал, что что-то не так, что такие эмоции были не свойственны мне, да и желания тоже, разве что в запале схватки, но ее не было, а ярость грызла, требуя немедленных действий. Руки сами тянулись к мечам и проклятый клинок вибрировал довольно, предвкушающе. Все это до боли что-то напоминало, что-то или кого-то. Я лишь на миг задумался, усилием воли сдерживая руку, прежде чем нанести удар, и вдруг вспомнил. Луффи. Луффи и его демоническая природа, когда она брала верх над его разумом. Догадка и ее осознание было ошеломляющими, подобными эффекту разорвавшейся гранаты у меня в голове, потому что объясняли все, что со мной произошло за последние несколько минут. И это отрезвляло, вынуждая ярость отступить просто от удивления, от невероятности того, что произошло. Ведь выходило, что Лу не зря опасался воздействия собственной крови на живых, потому что, попав в мое тело, она, каким-то неведомым образом, дала мне силу демона. Патрульные меня не заметили, потому что я слился с тенью, как сливался сам Лу. Так просто и так непостижимо. Это пугало, вводило в ступор, порождало десятки вопросов, но и не подвергалось сомнению. Я ведь все еще стоял в тени и совершенно не видел самого себя, да и не особо чувствовал тело, лишь отчетливо его контролировал. Ошеломление быстро сходило на нет, его место занимало желание экспериментировать, пробовать что-то сделать с новой силой. Но времени на это совершенно не было, и о, как хорошо, что я об этом помнил. Вышло бы иронично, если бы вместо дела я потратил время на изучение новых возможностей. Так что я, порадовавшись, что ярость утихла, знал ведь, как она меняла и доводила Лу, судорожно вспоминал все, что мне было известно о стихии тьмы и о том, как ею управлять. Знал я совсем немного, крохи информации, но и их хватило, чтобы совершенно бесшумно, а теперь еще и невидимо, заскользить по теням к той самой крохотной тщательно охраняемой будочке, где таились планы для строительства оружия. Не то чтобы я мог что-то из них понять, но посмотреть на них не помешало бы уж точно. Она стояла в центре небольшой площади, так хорошо освещенной, что пробраться к ней, наверное, не представлялось бы возможным, если бы не случайность, которая ныне горела в моем боку. Конечно, все было не так просто, ведь и темных мест на этой самой площади было маловато, но ее патрулировали дозорные, которые отбрасывали вполне себе приличные тени. Шмыгнуть в одну из них не составило труда, а, следуя за дозорным, и приблизиться к часовому, стоящему на посту непосредственно возле будки. Я боялся, что меня увидят или что вывалюсь из укрытия и раскрою себя, когда прыгал из тени в тень через небольшой, не больше нескольких шагов, участок света. И да, дозорные заметили что-то, но что именно, не смогли понять даже они сами. Просто что-то мелькнувшее в боковом зрении. А я успокаивал дыхание и сердцебиение, некоторое их подобие, глядя на то, как патрульные и часовые недоуменно озирались. А все-таки чертовски полезная способность. Думать, как проникнуть в будку, тоже не пришлось, окно было открыто. А там, в узком пространстве, все поверхности были завалены бумагами. Стол, маленький комод, пол, даже кровать, на которой дрых очкастый приземистый старичок, видимо, хозяин, все покоилось под бумажным слоем. И в этом мусоре я должен был найти нужное за ограниченное время. Но делать было нечего. Я быстро судорожно листал, читал, запоминал все, что только мог запомнить, включая чертежи. На память я особо не надеялся, но вдруг что-то да отложится, а потом пригодится. Вот я и пытался, и нервно вздрагивал каждый раз, когда хозяин будочки всхрапывал или его дыхание менялось. То, что я видел, мне не нравилось. Вегапанк создал для мирового правительства по-настоящему страшное оружие, масштабы которого мир не знал со времен золотого времени правления демонов, а может, и при них не знал. И я думал, оно грозило не только пиратам, но и всему миру, всем несогласным, неподконтрольным, свободным. И использовать его явно не побоятся и не побрезгуют. Это действительно было пушкой. Только вот, было неясно, чем она стреляла, как. Зато, судя по записям с испытаний малого образца, она могла уничтожить все живое на территории немалого острова. И расстояния, похоже, не были для нее помехой. И это они хотели применить против нас. Я смотрел в маленькое окошко на башню и чувствовал тремор в руках от свалившейся на меня информации. А еще думал, что, быть может, наплевать на мечту и собственную шкуру и уничтожить это, пока не поздно. Что стоила моя жизнь, в сравнении с тысячами? И ведь всего несколько взмахов и... Но я останавливал, душил желание. Понимал, это ничего не даст. Они построят новую. Чертежи вряд ли существуют в единственном экземпляре. А если и так, Вегапанк легко разработает что-то новое. А моим планам и, вероятно, мне придет конец. Я тряхнул головой. Нет, жертвовать собой не хотелось. Но игра моя усложнялась в разы. Какие бы отношения у меня ни были бы с Лунными, по-хорошему, ему бы передать сведения. И я остро жалел о том, что оставил все связующие меня с командой побрякушки. Не хотел подставлять их, а заодно и избежать вопросов, и пиратов вообще, понимая, что попади артефакты демонов в руки дозорных, и все, кто стал мне семьей, друзьями, окажутся в опасности. Сингаку ведь знал о них, мировое правительство знало возможности, мы сами их демонстрировали, спасая родных из Маринфорда. И я оставил себе лишь кинжал, в качестве козырной карты на случай, если останусь без оружия. И теперь досадливо морщился, перестраховался. В конце концов, кольцо, браслет и медальон на вид были всего лишь драгоценными побрякушками, а я пока еще был свободен и мог бы их сохранить, а теперь пригодились бы. Но придется искать другие пути и надеяться, что успею. Уже на пути к мосту я размышлял, не поэтому ли Сингаку решил сообщить пирату об угрозе. Все же, мне казалось, он был не тем человеком, кто даже ради победы в войне, достижения цели или исполнения приказа стал бы применять такое оружие или даже просто допускать его применение. Но сделать он с ним ничего не мог, связанный ответственностью за жизни подчиненных и все тем же долгом исполнять приказы. А потому, мог ли он передать врагам информацию о главном оружии для того, чтобы те его уничтожили прежде, чем кто-то прикажет применить? Я не знал, не был уверен, не мог быть, а полагаться на домыслы было себе дороже. Не нравилось мне все это, не нравилось зависеть от переменных и неопределенных. Не по мне это было, строить планы, интриги, действовать прямо и честно, по обстоятельствам, вот как должен был действовать воин, но не пират. Хотя, раньше я думал, что этим ублюдкам вообще понятие чести не знакомо, а потом обнаружил, что у них была не только своя честь, но еще и они умудрялись действовать прямо настолько, насколько это вообще было возможно, при этом оставаясь хитрожопыми паршивцами. И я тоже научился хитрить, оставаясь прямолинейным. Но для этого приходилось думать, учитывая обстоятельства. До речушки я добрался относительно быстро, за размышлениями-то. Но дальше передо мной остро встал вопрос о том, как выйти из тени. Не стоило раскрывать способность даже перед Ташиги. Тем более, что я и сам пока не знал, как относиться к этому козырю. Так что нужно было вернуться в человеческий вид как-то. А о том, как это сделать, я не знал практически ничего. Лу рассказывал несколько забавных историй, связанных с его стихией, но технических подробностей я был лишен. Пребывать в состоянии тени было легко, а вот ощутить себя как прежде, человеком, просто по желанию, не получалось. Я пробовал по-разному, пытался снова и снова, сились припомнить какие-то подробности из разговоров с Лу, но все было тщетно, а время шло, и новая провальная попытка следовала за предыдущей. Неудача и необходимость торопиться раздражали, негативно действовали на способность мыслить, и приходилось себя еще и успокаивать, чтобы, не теряя времени, добиться хоть чего-то. Я пытался понять, как работала способность, что именно она делала с телом, позволяя сливаться с любой по размерам тенью, независимо от моих габаритов, и тоже не мог, потому что ощущал себя, свое тело так же, как и всегда, разве что совсем не чувствуя собственного веса. И вот, размышляя о том, как это вообще было возможно, пользоваться телом, оставаясь бесплотной тенью, я и понял кое-что. Ощущал себя собою я просто потому, что помнил таким, помнил ощущения, потому, поднимая руку, я словно уплотнял тень, чтобы можно было ею ощущать предметы в пальцах, например, меч, и рука становилась от этого более материальной, хоть и не отличалась от тени почти. Это было зацепкой, потому что, теоретически, если я помнил свое тело, то можно было его материализовать по той же схеме, то есть, основываясь на памяти и ощущениях, просто почувствовать себя. Я попробовал, и не с первой попытки, но мне это удалось. Сначала ноги и руки, потом голова, шея, тело. Это стоило немалых усилий вообще-то, и концентрация внимания нужна была немалая, чтобы, воплощая руки, не дать развоплотиться ногам. Времени на это я потерял немало, да и снова ощущая себя человеком, вспотел. Но все-таки я смог. Бесило, что это заняло так много минут, но приносило удовлетворение мысль о том, что мог не хуже Лу. Да и вообще, перспективы мне нравились. Время поджимало, торопило подняться на крытый мост, но от того, чтобы спуститься к речушке и умыться студеной водой, покрытой прибрежным литком, я все рано не удержался. Зря. На обратном пути встал на неудачный камень, тот пошатнулся и громко стукнул другой под моим весом. Откуда-то сбоку тут же раздался в темноте испуганный голос. «Кто здесь?» «Дозорный». И он меня увидел. Фонарь в его руках ярко осветил меня. Я, снова досадуясь на себя, на то, что расслабился и за всеми экспериментами с тенью не заметил, второй раз почти за 2 часа, дозорного, не мешкая, дал дёру. Но он побежал за мной, также ловко прыгая по камням, а время, буквально последние его мгновения, утекали как вода сквозь пальцы. На то, чтоб отрываться от преследования, не было и 10 минут. Уйти снова в тень я не мог, не умел делать это сам, да и обратно воплотиться быстро бы не вышло. И мое счастье было, что дозорный не додумался поднимать шум и звать подмогу, видимо, не понял, кто перед ним. Я был быстрее, свет от фонаря служивого едва ли достигал меня, но все же, несмотря на темноту, он четко меня видел и никак не собирался отставать. Мне приходилось уводить его дальше от речушки и высокого моста над ней, а это означало, опять же, потерю драгоценных мгновений. И в то же время в моем сознании проснулась и бередила его мысль, злая мысль, что я не должен убегать. Почему я уходил от драки, от противника, от жалкого слабого дозорного, который посмел мешать мне, фактически встал на пути? Мысль была подобна яду, отравляла сознание не просто злостью, а той самой яростью, которая волновала меня несколькими десятками минут ранее. «Эй, ты, если немедленно не остановишься, я позову патруль», — окликнул меня преследователь. И вдруг во мне что-то будто переклинило, я остановился резко, так, будто наткнулся на невидимую стену. Ярость волной разрывающей, режущей, жгущей боли захлестнула меня, вытесняя прочие мысли и чувства, превратилась в настоящую жажду, сводящую с ума, подчиняющую желание убить червяка, грозящего вызвать проблемы, которые я не помнил. Он был причиной, причиной боли, выжигавшей мне внутренности так, что хотелось орать в голос, причиной ярости, причиной нарушения моего равновесия. Он вторгся в мое личное пространство, посмел загнать в угол, как охотник загонял в угол дичь. Непростительно, не. Я очнулся, когда почувствовал запах крови, текущей по моей руке. Руке, что сжимало сердце в пробитой груди молодого парня со стекленевшим взглядом. И вот тут мне стало по-настоящему жутко до мурашек, до вставших дыбом волос, потому что я совершенно не помнил, ни как дозорный подошел ко мне, ни как я развернулся, ни как нанес удар. Помнил лишь обрывки диковатых, даже глупых, совершенно несвойственных мне мыслей и чувств, застилающих разум. Помнил боль в боку, которой будто и не было вовсе, а еще жажду убить. Я стоял на скале, на краю обрыва в море, на моей руке висел труп, а я даже не понимал, что произошло. Неужели все дело в крови демона? Неужели именно такие приступы каждый раз умудрялся подавлять в себе Лу? Неужели я? Я закрыл глаза, сосчитал до 10, выровнял дыхание и сбросил труп со скалы. Когда хватится и заподозрит ли меня, несмотря на смерть не от клинка, мне было все равно. Да и о произошедшем можно было подумать потом, пока главным было успеть. Так что я спокойно вернулся к речке и быстро, но тщательно оттер следы произошедшего с руки смесью песка и грязи. У нее был запах, который отлично перебивал вонище крови. Заодно я придирчиво осмотрел и себя, но ни пятнышка не обнаружил. И это было чертовски хорошо. Можно сказать, что мне повезло, потому что лила с бедняги, пока он висел у меня на руке, прилично, а объяснять дозору, откуда кровь на мне, было бы нелегко. Ну, а закончив дело, поспешил вскарабкаться на мост, где уже поджидала нервная Ташиги. Она накинулась на меня с кулаками сразу же, как я объявился, мол, слишком долго, едва успел, а то я не знал. Ха-ха. Истерик женщины я слушать не стал, отдышавшись и неторопливо отправившись к своей камере. Ташиги хвостиком тащилась следом. Ну, а добравшись до кровати, я просто рухнул. Не было ни сил, ни желания уже думать о чем-либо. Вообще, я смотрел на руку, от которой несло грязью и илом, а перед внутренним взором стояло лицо Луффи в моменты, когда он терял контроль. Мыслей не было, только существо, которое я признал капитаном, и его сила в жилах моих. Час проходил за часом, а сон все не шел. Я лежал, глядя в никуда, но, возможно, забывался на какое-то время, потому что не помнил, как наступило утро. Просто осознал, что за окном посерело, что не только слышу, а будто бы даже чувствую ливневый дождь, хотя на самом деле то была сырость, проникавшая сквозь чуть приоткрытое окно, и ее хватало, чтобы озябнуть. Шевелиться не хотелось, но под одеяло я все-таки забрался, быстро пригрелся и, Наконец, уснул. Разбудил меня стук в дверь, но не дожидаться моего ответа, ни даже толком проснуться мне не дали. В камеру буквально ввалились мрачные Вудс и Дампир. Волей-неволей пришлось принять хотя бы сидячее положение. «Чего вам?» — хмуро поинтересовался я, не слишком-то довольный пробуждением. «Больно уж хорошо, крепко спалось, но помешали». Дозорные коротко переглянулись. «Мы выходим в море сразу, как только ветер успокоится. Будь наготове», — буркнул Вудс. Выражение лица и взгляд у него при этом были какими-то озабоченными, что ли, беспокойными и подозрительными. Он внимательно смотрел на меня, оглядел буквально с ног до головы, особенно когда я выполз из-под покрывала. Мне казалось, что я знал, с чем это связано, но не спросить не мог. «Так скоро? С чего это?» — скорчил ленивое интерес на лице я, и заметил краем глаз, как Вудс с Дампиром снова переглянулись, будто бы даже решая, что можно мне сказать, а что нет. «Ну естественно, я ведь все еще был врагом», — объяснить решил Дампир, видимо, получив на это разрешение. На базе началась проверка по факту гибели одного из молодых, но перспективных рекрутов, пояснил он медленно, внимательно глядя на меня. Я мысленно хмыкнул, ведь подтвердилось мое предположение, Оксанд знал, что накануне я свободно гулял по базе, но вместо ожидаемой, видимо, от меня реакции, я лишь вскинул бровь, не удивленно, не вопросительно, а скорее выражая отношение к бардаку, который сам же и устроил. Дампир мою игру оценил, на его лице промелькнула неудовлетворенность. Ночью пропал, не вернулся к службе. Позже, уже утром, его останки, растерзанные хищными рыбами, были найдены в море, словно нехотя, закончил мысль дозорный. «Я в подозреваемых?» Сразу же с интересом спросил я, весело глядя на дозорных. Тем явно мое настроение не нравилось, но они и не знали, как я пытался отмахнуться от воспоминания о вечере накануне. «К сожалению, нет», поморщившись, ответил уже Вудс, осторожно присаживаясь на предоставленную мне койку. У него то ли пробита, то ли разорвана грудная клетка. Точно установить не удалось, рыбы успели растерзать тело. Мы склоняемся к тому, что просто упал на скалы, но проверка на всякий случай ведется. А если это я убийца? Насмешливо поинтересовался я, оскалившись, потому что чуть не выдал себя смешком. Но Вудс тут же нахмурился, холодно осадив. «Не набивай себе цену, пират, ты был под неусыпным наблюдением весь день и ночь», уведомили меня, мол, не выдумывай. Мне от этого серьезного вида стало так смешно, что я все-таки не удержался, хохотнул, поднимая руки в защитном жесте, а сам снова вопросительно вскинул бровь украдкой, глядя уже на Ксанда и кивая в сторону адмирала. Тот быстро понял, о чем я хотел узнать, и также незаметно покачал головой. Я хмыкнул. «Значит, о моих похождениях знали лишь трое дозорных, мои смотрители и сам Сингаку. Это было интересно, ведь получалось, что главнокомандующий не посвящал в свои планы всех, и вообще доверял единицам, или не доверял, но по каким-то причинам свел их, то есть нас, вместе». Интриговал старик, да и не только он, похоже, непонятно зачем и ради чего, но, похоже, план Лу по раздроблению организации имел все шансы на успех. Но не это меня интересовало, а причина появления в моей камере аж целого адмирала. Ведь такие не ходили по пиратам просто так. В этом тоже скрывалась какая-то загадка. И узнать причины я, как привык, решил прямо. «Вам прекрасно известно, что вещей у меня почти нет, я хоть сейчас в море», пожал я плечами, и тут же прищурился, чуть не обвинительным тоном перечисляя. «Однако вы пришли заранее, зачем-то предупредили, да еще и рассказывая об обстоятельствах, подобрал я определение совершенному убийству, тому, кому, по идее, не должны были. Уверен, в этом есть смысл. Чего-то вы этим хотели от меня добиться». «Чего?» Оба дозорных смотрели на меня снизу вверх из-под лобья волками. Они сидели, я стоял, и прозорливость моя была им не по душе. «Что ж», — протянул Вудс, после несколько затянувшейся напряженной тишины, «хочешь прямоты, будь по-твоему. Меня не оставляют сомнения в том, почему ты, человек, известный как самый преданный сторонник короля пиратов, его лучший друг и правая рука, решил предать капитана». Я аж закатил глаза и фыркнул. Понимал, что подозрения не исчезнут, но вообще-то они уже достали. Мы достаточно знаем Мугивару, чтобы подозревать, что это может быть его планом. И что дальше? Не дал закончить мысль я, перебил раздраженно. Я не смогу доказать, что отправился с вами не по его плану. Вам придется, выделил я, основываться на том, что я с вами по собственной воле, но учитывать, что, возможно, мы все пляшем под дудочку одного хитрожопого ублюдка, так же как мне придется делать вид, что доверяю вам, для выживания пытаясь разгадать, как именно вы хотите меня использовать, прежде чем уничтожить. Дозорные хмыкнули и как-то даже расслабились, причем Дампир даже больше Вудса. Видимо, их удовлетворяло то, что я не рассчитывал на спасение или какие-то договоры с ними. То ли им нравилось, что я не был наивен, то ли что не наглел. А может, это подтверждало мою честность, я не знал и не шибко хотел об этом думать. Меня раздражало, что тень Лу, таскавшаяся за моим именем, всегда была за спиной и мешала. Те же дозорные, не меня они опасались, а его. Но это было даже смешно. Оценивать, как мальчишку, при этом бояться, как настоящего дьявола. Пусть и не из-за силы, а из-за непредсказуемости, но все же, это забавляло и бесило одновременно. Причем прежде всего именно отношением ко мне. И я морщился, стараясь подавить неприятные мыслишки. Есть еще одна причина, почему мы здесь, не стал комментировать мои слова адмирал. Мы получили донесение из захваченного Маринфорда. И сведения, переданные нашими агентами, достаточно неоднозначны. Было принято решение сообщить их тебе, Рана. Нам нужна оценка событий со стороны противника. А заодно по моей реакции хотите снова проверить меня? Да, ухмыльнулся я теперь весело, мысленно прикидывая, какова была вероятность, что мне сообщат ложные сведения как раз с целью проверки. Но, с другой стороны, новостям я, пожалуй, был рад любым, а дозорные вряд ли стали бы выдумывать, разве что исказили бы нужным им образом. Ну и, поторопил я Вудса нетерпеливо, что опять устроил Лу, не он, а его брат. Портгаз да и исподнял фактически бунт из-за твоего предательства, хмыкнув чему-то, вместо Вудса ответил Дампир, и рассказал о событиях в Маринфорде, произошедших после моего ухода. Я слушал и почти смеялся, настолько предсказуемо привычным был в рассказе Лу, но еще и потому, что они все оставались собой, пиратами. «Черт, Лу, какой же ты хитрозадый ублюдок», — выдохнул я, все-таки расхохотавшись гулко из-за полупустого помещения, когда рассказ был окончен. Смеялся так, что не хватало дыхания. Не потому, что в рассказе было что-то смешное, а потому, что Лу снова выдавил из ситуации для себя максимум выгоды. Дозорные не лгали, не могли солгать, ведь все, что они сообщили, было как раз в духе тех, о ком шла речь. Но реакция моя заставила Вудса и Дампира нахмуриться. «Что скажешь, пират?» Теперь уже адмирал торопил меня с ответом, не дожидаясь, пока отсмеюсь. Победа Мугивары над огненным кулаком не может пройти для пиратов бесследно. Что она значит для вашей братьи? И почему ты назвал капитана хитрозадым? Ввернул прищурившийся Ксант. Я пожал плечами. Потому что он хитрозадый, фыркнул я, снова скрывая веселый смешок. Но дозорные смотрели упрямо, взглядом требуя объяснений. Я зарылся пальцами в волосы, подергал себя за них, пытаясь подобрать слова и, смирившись, попытался объяснить, что между Лу и братьями не было взаимопонимания в некоторых вопросах. Рассказал про то, что Эйс и собой и даже Ло считали Кэпа безрассудным, а другие пираты слишком плохо его знали, недооценивая, а потому не доверяя порой безумным, на первый взгляд, решениям. Но чертов засранец воспользовался бунтом Эйса, показал силу всем пиратам, доказал, что его решения подкреплены несравнимой мощью, а еще редкой волей, верностью убеждениям. И это сыграло роль. Они будут его бояться, пираты, прямо заявил я, уверенный в том, что так и будет, и уважать после того, что он сделал, после того, что сделала его команда и флот для него. Он стал в их глазах кем-то гораздо большим, чем Йонка. Разве он уже не был королем пиратов? Скептично, но и с удивлением уточнил Ксант. Я кивнул. Да, для друзей, союзников, тех, кто знал Лу, воевал с ним плечом к плечу. Он давно король, и все же мало выступить перед пиратами, убедить их создать альянс и вступить в войну с миром, чтоб стать королем. Пираты слишком гордые ублюдки, я усмехнулся, как и Дампир. А вот Вудс и бровью не повел, слушал. Чтоб они признали кого-то выше себя или своих капитанов, нужно проникнуть им в сердца и умы, внушить уверенность, что достоин, что приведешь к тому, чего поодиночке, самостоятельно им не достигнуть, и при этом не станешь отнимать самое ценное, что у них есть. Что, пока я переводил дыхание, поинтересовался адмирал больше по инерции, чем потому что сам не понимал. Свободу и море, Снова пожал плечами я. Если вы переоцените все речи и действия Лу, то поймете, почему его признали лидером так много пиратов. Он это умеет, проникать в сердца так, что сотни и тысячи готовы в едином порыве вторить ему. Забирается в головы и оттуда диктует новые правила игры. Его игры, я мрачно хмыкнул, привалившись к стене и припомнив, как и я сам, и все вокруг на совете пиратов готовы были в отдельные моменты горланить в поддержку слов засранца. И до сих пор был согласен с ним, только я вздохнул и тряхнул головой, возвращаясь к реальности, где были дозорные с их вопросами. Самое яркое подтверждение этому Кит, пират, заслуживший свою славу убийством невиновных, тех, кто посмел выказать сомнение в возможности найти Рафтилили в том, что он сам станет королем, вдруг отказался или даже не смог убить главного соперника, признав того королем. А ведь Лу однажды чуть не раздавил Юстаса, когда тот поднял руку на сестру, понимаете? Спросил я у Вуда с Дампиром, пытаясь объяснить масштаб и опасность способности одного хитрожопого демона. Он был назначен лидером Альянса лишь на случай возникновения спорных ситуаций, но теперь, может, не прямо, не вслух, но они признают его королем, а со временем будут готовы и умирать за него и его идеи. Паршиво, совсем мрачно констатировал Вудс, кажется, проникнувшись моими объяснениями. А вот Дампир, кажется, был скептичен, раз спросил, неужели ради этого он позволил себя серьезно, даже смертельно, если наши информаторы не ошиблись, ранить, ради этого и еще по многим причинам. Луни мыслит так узко, в очередной раз фыркнул я. Он дрался, утверждая, что ты не мог его предать. Снова заметил Ксант, наседая. Я смотрел на него и то ли по взгляду, то ли по выражению лица, но понимал, что за его сомнениями стояло что-то большее. Не только подозрительность к врагу, но и что-то будто бы личное. Вот только что, знакомы мы не были, вряд ли когда-то встречались, значит, дело было не во мне. Настораживал меня этот контр-адмирал, и я хотел знать почему. Лу не мог иначе. Устало вздохнул я, и снова в глазах дозорных читались невысказанные вопросы, требования ответов. Это достало. Хотелось как-то отомстить, задеть за живое, но вместо этого снова приходилось объяснять очевидное. Ему прекрасно известно, что среди пиратов полно ваших шпионов, то есть ему известно о том, что вы так или иначе получите сведения о происходящем в Маринфорде. Зная это, он не мог сказать ни причин моего ухода, ни причин его веры, они у него есть. Предупредил я новые вопросы, жестом руки показывая, чтоб не перебивали. Если бы вы узнали, почему он верит, это подставило бы меня в ваших глазах. Например, вы уверились бы, что я здесь по его приказу или ради него и команды. Вудс усмехнулся, будто иного и не ждал. Если бы пираты узнали причины моего ухода, репутация Лу в их глазах серьезно пострадала бы. Если бы он пошел на поводу у Эйса, было бы ровно то же самое. Он бы потерял уважение. Ведь пошел бы на поводу у старшего брата, и для вас я стал бы бесполезен по большому счету, ведь вам нужна информация, а ничего кроме сведения Лу и команде я не смог бы вам передать. Он выбрал самый безвредный вариант для всех, но продолжает прикрывать тебя, если твои слова правдивы, настаивал на подозрениях Дампир. Я глянул на него как на дебила, это его долг, как капитана, пока не может узнать наверняка, предал я его или нет, Лу, как мой капитан, будет делать все, чтобы меня защитить. Таков уж он, этот идиот, совсем тихо выдохнул я с уважением. Где-то глубоко внутри шевельнулась совесть. Да, она, Луффи был мне должен, но я мог подождать, прекрасно понимая все его причины. Мог, но не стал. Создал проблемы, ушел молча, а он защищал. И все же я был в своем праве. Я это знал, и Лу знал. Мы оба сделали выбор. Теперь оставалось только есть кашу, которую сами и заварили. Как и всегда, Вудс вдруг, после нескольких минут тишины, прищурился, пристально глядя на меня. У меня сразу засосало под ложечкой от плохого предчувствия. Я понял, сейчас что-то скажет, что-то такое, что мне будет сложно объяснить. И я не ошибся, ведь он заявил, Мугивара заявил о том, что побратался с тобой, что вы, братья, ты забыл упомянуть об этом. Да, нехорошо ухмыльнулся адмирал. Я прикрыл глаза, не сдержав ухмылки. Отомстил мне за внезапный уход, чертов засранец. А ведь обещал молчать, клялся. Еще одна неисполненная клятва. Да, ха. А может, он и не зря переживал о том, что теряет человечность. Я поджал губы от досады и посмотрел на дозорных. Искал на лицах хотя бы намек на то, что опасался найти, но не находил. Да и не могли они знать о свойствах крови самих демонов, и тем более о том, как она повлияла на меня. Значит, вопрос был больше провокационным.